Утром, неохотно исполняя обязанности путешественника, вооруженный красную книжкой Бедекера, Самгин шагал по улицам сплошь каменного города. Сыроватый ветер разгонял людей по всем направлениям, цокли подковы огромных мохнатоногих лошадей. Шли солдаты, трещал барабан. Изредка скользил и трубил, как слон, автомобиль. Немцы останавливались, почтительно уступая ему дорогу, провожали его ласковыми глазами. Самгин очутился на площади, по которой аккуратно расставлены тяжелые здания, почти над каждым из них в сизых облаках сиял собственный кусок голубого неба. Все это музей. Раньше, чем Самгин выбрал, в который идти, грянул гром, хлынул дождь и загнал его в ближайший музей. Там было собрано оружие. Стены пестрые, скучно раскрашены живописью. Все эпизоды австро-прусской и франко-прусской войн. От множества разнообразно обработанного железа исходил тошнотворно-масляный холодный запах. Самгин брезгливо подумал, что, наверное, многие из этих инструментов исполнения воинского долга разрубали черепа людей, отсекали руки, прокалывали груди, животы, обильно смачивая кровью грязь и пыль земли. «Идиотизм», — решил он, — «зимой начну писать о людях. Сначала напишу портреты, начну с Лютого». Каждый раз, когда он думал о Лютове, ему вспоминалась сцена ловли несуществующего сама, и вставал вопрос, почему Лютов смеялся, зная, что мельник обманул его? Было в этой сцене что-то аллегорическое и обидное. И вообще Лютов всегда хитрит. Может быть, сам с собой хитрит? Нельзя понять, чего он хочет. Буду писать людей такими же, как вижу. Честно писать, не давая воли антипатиям и симпатиям, — добавил он, сообразив, что симпатии тоже возможны. Память произвольно выдвинула фигуру Степана Кутузова, но сама нашла, что неуместно ставить этого человека впереди всех других и с неодолимой, только ему доступной быстротою, отодвинула большевика в сторону, заменив его вереницей людей менее антипатичных. Дунаев, Поярков, Инаков. Товарищ Яков, суховатая Елизавета, Спивак с холодным лицом и спокойным взглядом голубых глаз, Стратонов, Тагильский, Дьякон, Диамидов, Безбедов, брат Дмитрий, Любаша, Маргарита, Марина. Потребовалось значительное усилие для того, чтобы прекратить парад, в котором не было ничего приятного. Большинство людей только части целого, как на картинах Иеронима Босха. Обломки мира, разрушенного фантазией художника, — подумал Самгин и вздохнул, чувствуя, что нашел нечто, чем объяснялось его отношение к людям. В окна заглянуло солнце, ржавый сумрак музея посветлел, многочисленные гребни штыков заблестели еще холоднее. Самгин попытался вспомнить стихи из былины о том, как перевелись богатыри на Руси, но вспомнил внезапно кошмар, пережитый им в ночь, когда он видел себя расколотым на десятки, на толпу самгиных. Очень, очень неприятные воспоминания. Вечером он выехал в Дрезден, и там долго сидел против Мадонны, соображая, что мог бы сказать о ней Клим Иванович Самгин. Ничего оригинального не нашлось. А все пошлое уже было сказано. В Мюнхене он отметил, что баварцы толще пруссаков. Картин в этом городе, кажется, не меньше, чем в Берлине, а погода еще хуже. От картин, от музеев он устал, от солидной немецкой скуки решил перебраться в Швейцарию, там жила мать, слово «мать» потребовало наполнения. Красиво, умело одеться, избалованно вниманием мужчин, книжной мудростью не очень утруждала себя, рационально, правильно оценила отца и хорошо выбрала друга. Воровка был наиболее интересный человек в городе и легко делал деньги. Затем вспомнился рыжеволосый мудрец Томилин в саду на коленях перед матерью. У него тоже были свои мысли, — подумал Самгин, вздохнув. Да, познание — третий инстинкт. Оказалось, что эта мысль приводит к Богу, у Бога, у Божества. Утверждение земного реального опыта как истины требует служения этой истине или противодействия ей, а она через некоторое время объявляет себя ложью и так бесплодно трудится, кружится разум, доколе не восчувствует, что в центре круга тайна, именуемая Бог. Он заставил память найти автора этой цитаты, а пока она рылась в прочитанных книгах, поезд ворвался в туннель и, оглушая грохотом, покатился, как будто под гору, в пропасть, в непроницаемую тьму. Поутру Самгин был в Женеве, а около полудня отправился на свидание с матерью. Она жила на берегу озера в маленьком домике, слишком щедро украшенном лепкой, похожим на кондитерский торт. Домик уютно прятался в полукруге плодовых деревьев, солнце благосклонно освещало румяные плоды яблонь, под одной из них на мраморной скамье сидела с книгой в руке Вера Петровна в платье небесного цвета. Поза ее напомнила сыну снимок с памятником Мопассану в парке Монсо. «О, дорогой мой, я так рада!» — заговорила она по-французски, и, видимо, опасаясь, что он обнимет, поцелует ее, решительно, как бы отталкивая, подняла руку свою к его лицу. Сын поцеловал руку, холодную, отшлифованную, точно лайка, пропитанную духами, взглянул в лицо матери и одобрительно подумал: «Молодчина!» «Ты пришел на ногах?» — спросила она, переводя с французского. «Останемся здесь, это любимое мое место. Через полчаса обед, мы успеем поговорить». Встала, освобождая место на скамье, и снова села, подложив под себя кожаную подушку. «Ты имеешь очень хороший вид, но уже немножко седой, так рано». Самгин отвечал междометиями, улыбками, пожиманием плеч. Трудно было найти удобные слова. Мать говорила не своим голосом, более густо, тише и не так самоуверенно, как прежде. Ее лицо сильно напудрено, однако сквозь пудру все-таки просвечивает какая-то фиолетовая кожа. Он не мог рассмотреть выражение ее подкрашенных глаз, прикрытых искусно удлиненными ресницами. Из ярких губ торопливо сыпались мелкие ненужные слова. «Что же делается там, в России? Все еще бросают бомбы? Почему Дума не запретит эти эксцессы? Ах, ты не можешь представить себе, как мы теряем во мнении Европы. Я очень боюсь, что нам перестанут давать деньги, займы, понимаешь?» Самгин, усмехаясь, сказал: «Дадут». Он слышал тревогу в словах матери. Но тревога эта казалась ему вызванной не соображениями о займах, а чем-то другим. Так оно и было. «Многие предсказывают, что Россия обанкротится?» — поспешно сказала она и, касаясь его руки, спросила: «Надеюсь, ты приехал просто так, не эмигрировал, нет? Ах, как я рада! Впрочем, я была уверена в твоем благоразумии». И, вздохнув, она заговорила более спокойно: «Я не понимаю, что это значит? Мы протестовали, нам дали конституцию, и вот снова эмигранты, бомбы. Дмитрий, конечно, тоже в оппозиции, да?» «Не думаю. А, впрочем, не знаю, он давно не писал мне». Утвердительно качнув пышно причесанной головой, мать сказала: «О, наверное, наверное. Революции делают люди бездарные и упрямые. Он из таких? Это не моя мысль, но это очень верно, не правда ли?» Яблоко сорвалось с ветки, упало в траву, и как будто розовый цветок вдруг расцвел в траве. «Здесь очень много русских, и представь, на днях я, кажется, видела Алину с этим ее купцом. Но мне уже не хочется бесконечных русских разговоров. Я слишком много видел людей, которые все знают, но не умеют жить. Неудачники, все неудачники, и очень озлоблены, потому что неудачники. Но пойдем в дом». Она привела сына в маленькую комнату с мебелью в чехлах. Два окна были занавешены кисеей цвета чайной розы, извне их затеняла зелень деревьев. Мягкий сумрак был наполнен крепким запахом яблок, лента солнца висела в воздухе, и, упираясь в маленький круглый столик, освещала на нем хоровод семи слонов из кости и голубого стекла. Вера Петровна говорила тихо и поспешно. «Мне удалось очень дешево купить этот дом. Половину его я сдаю доктору Ипполиту Донадье». «Дань Богу!» — мысленно перевел Клим. Лицо матери он видел в профиль, и ему показалось, что ухо ее дрожит. «Очень культурный человек, знаток музыки и замечательный оратор, вице-президент общества гигиенистов. Ты, конечно, знаешь, здесь так много больных, что нужно очень оберегать здоровье здоровых». Настроение Самгина становилось тягостным. С матерью было скучно, неловко. И являлось чувство, похожее на стыд за эту скуку. В двери из сада появился высокий человек в светлом костюме и, размахивая панамой, заговорил грубоватым басом. — И вот, Машер, как я знал, как убеждал тебя! Взмахнув руками, точно желая обнять или оттолкнуть его, не пустить в комнату, Вера Петровна сказала неестественно громко. — Мой сын Клим! Доктор Донадьё сильно обрадовался, схватил руку Самгина, встряхнул ее и осыпал его градом картавых слов. Улавливая отдельные слова и фразы, Клим понял, что знакомство с русским всегда доставляло доктору большое удовольствие, что в 1903 году доктор был в Одессе, прекрасный, почти европейский город, и очень печально, что революция уничтожила его. Возможно, что он, Донадьё, не все понимает. Но не только он, а вообще все французы одного мнения. Революция в России преждевременна. И, подмигнув, улыбаясь, он добавил, «В этом французы кое-что понимают, не так ли?» Длинный, тощий, с остатками черных, с проседью, курчавых и, видимо, жестких волос на желтом черепе, в форме дыни, с бородкой клином, горбоносый. Он говорил неутомимо, взмахивая густыми бровями, такие же густые усы быстро шевелились над нижней, очень толстой губой, сияли и таяли влажные, точно смазанные маслом темные глаза. Заметив, что сын не очень легко владеет языком Франции, мать заботливо подсказывала сыну слова, переводила фразы и этим еще более стесняла его. «Мир вдохновляется Францией», — говорил доктор, размахивая левой рукою, а правой вынул часы из кармана жилета и показал циферблат Вере Петровне. «Сейчас», — сказала она, а квартирант и нахлебник ее продолжал торопливо воздавать славу Франции, вынудив Веру Петровну напомнить, что Тургенев был другом знаменитых писателей Франции, что русские декаденты — ученики французов, и что нигде не любят Францию так горячо, как в России. «Нас любят все, кроме немцев, турки, японцы», — возгласил доктор. «Турки без ума от Фарера, японцы от Лоти. Читали вы «Рай животных» Франсиса Жамма? О, эта вещь!» Он не очень интересовался, слушают ли его, и хотя часто спрашивал, не так ли, но ответов не ждал. Мать позвала к столу. Доктор взял Клима под руку и, раскачиваясь на ходу, как австрийский тамбур-мажор, растроганно сказал, «Я оптимист. Я верю, что все люди более или менее, но всегда удачные творения величайшего артиста, которого именуем Бог». «Донадье», — вспомнил Самгин, — «дань Богу». Чувствуя желание придумать каламбур, а мать безжалостно спросила его, «Ты понял?» В столовой доктор стал менее красноречив, но еще более дидактичен. «Я эстет», — говорил он, укрепляя салфетку под бородой. «Для меня революция — тоже искусство, трагическое искусство немногих сильных, искусство героев. Но не масс, как думают немецкие социалисты. О, нет, не масс. Масс — это вещество, из которого делаются герои, это материал, но не вещь». Затем он принялся есть, глубоко обнажая крепкие зубы, прищуривая глаза от удовольствия насыщаться, сладостно вздыхая, урча и двигая ушами в четкой форме цифры 9. Мать ела с таким же наслаждением, как доктор, так же много, но молча, подтверждая речь доктора только кивками головы. «Проживет она с этим гигиенистом все свои деньги», — грубо подумал Самгин. И чувство жалости к матери вдруг окрасилось неприязнью к ней. Доктор угощал. «Попробуйте это вино. Его присылает мне из Прованса мой дядя. Это чистейшая кровь нашего южного солнца. У Франции есть все, и даже лишнее. Эйфелева башня, — это сказал Мопассан. Бедняга Венера была немилостива к нему». После обеда Донадьё осовел, отказался от кофе и, закурив маленькую сигару, сообщил, тяжко вздыхая: «К сожалению, через час у меня заседание, но мы, конечно, увидимся». «Да», — сказала мать, но так не уверена, что Клим Иванович понял. Она спрашивает. «Я сегодня же еду в Париж», — сообщил он. Доктор оживленно простился. Мать, помолчав, размешивая кофе, осведомилась: «Ты очень торопишься?» «Да, ждет клиент. Твои дела неплохи, вполне прилично. Не обидишься, если я уйду? Хочется взглянуть на город. А ты, наверное, отдыхаешь в этот час?» Вера Петровна встала. Клим, взглянув в лицо ее, отметил: дрожит подбородок, а глаза жалобно расширены. Это почти испугало его. Начнет объясняться. «Ты понимаешь, Клим, в мире так одиноко», — начала она. Клим взял ее руку, поцеловал и заговорил ласково, как только мог: «А он очень интересный человек». Хотелось прибавить: «Ограбит он тебя». Но сказалось: «Будь здорова, мама, ты очень уютно устроилась». Вера Петровна молчала, глядя в сторону, обмахивая лицо кружевным платком. Так, молча, она проводила его до решетки сада. Через десяток шагов он обернулся. Мать еще стояла у решетки, держась за копья, обеими руками вставив лицо между рук. Самгин почувствовал неприятный толчок в груди и вздохнул так, как будто все время задерживал дыхание. Он пошел дальше, соображая, что она думает обо мне. Затем упрекнул себя. Следовало сказать ей что-нибудь лирическое, но упрек тотчас же обратился на мать. С ее средствами она могла бы устроиться не так шаблонно. Донадье какой-то ветеринар. Он долго до усталости шагал по чистеньким улицам города. За ним, как тень, его ползли растрепанные мысли. Они не мешали ему отметить обилие часовых магазинов, а также стариков и старушек, одетых как-то особенно скучно и прочно, одетых на долгую спокойную жизнь. Вспомнили свои домашние старики. И прежде всех историк Козлов с его старомодной фразой: «Как истый любитель чая и пьющий его безо всяких добавлений». Тот же Козлов во главе монархической манифестации, с открытой, ревущей, маленькой пастью, с палкой в руке. Дьякон, седбородый, билетрист, народник. Стариков я знал мало. Вечером он сидел за оградом на террасе маленького ресторана, ожидая пива, курил и оглядывался. Налево в зеленой долине блестело Роуна. Направо зеркало озера отражало красное пламя заходящего солнца. Горы прикрыты и смягчены голубоватым туманом. По берегам озера аккуратно прилеплены белые домики, вдали они сгруппировались с тесной толпой в маленький город, но висят и над ним, разбросанные по уступам гор, вползая на обнаженные синеватые высоты к серебряным хребтам снежных вершин. Из города по озеру сквозь голубую тишину плывет музыка. Расстояние, смягчая медный вопли труб, придает музыке тон мечтательный и печальный. Над озером в музыке летают кривокрылые белые чайки, но их отражения на воде кажутся розовыми. В общем, все очень картинно, и природа с полной точностью воспроизводит раскрашенные почтовые открытки. «Почти нет мух», — отмечал Самгин, — «и вообще мало насекомых. А зачем нужен мне этот изломанный, горбатый мир?» Пиво, вкусное и в меру холодное, подала широкобедрая, пышногрудая девица с ласковыми глазами на большом румяном лице. Пухлые губы ее улыбались, как будто нежно или утомленно. Допустимо, что это утомление от счастья жить, ни о чем не думая, в чистенькой, тихой стране, жить в ожидании неизбежного счастья замужества. Нищенски мало,